Наталья Антонова. Меч принца. Действующие лица и события романа вымышлены. И сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор. До Нового года оставалось чуть больше 3 недель. Но губернию уже занесло снегом и ударили морозы. Волгу затянуло тончайшим обманчивым льдом. Стоял чудесный воскресный день. Тихо падал снег. Крупные хлопья покрывали ветки деревьев, уже и без того опушенные инеем. Детективы Мирослава Волгина и Морис Миндаугас с восходом солнца покинули коттеджный поселок, где они жили, и приехали в город к другу детства Мирославы, следователю Александру Наполеонову. Для друзей он был просто Шурой. Обстоятельства сложились так удачно, что детективы, расставшись с довольным клиентом несколько дней назад, были пока свободны от новых дел. Наполеонов же получил долгожданный выходной. Поэтому друзья решили не тратить времени даром и отправиться в старый город на главную городскую площадь, где почти достроили новогодний городок, хотя некоторые мастера еще трудились над своими ледяными фигурами. Первой, кого они заметили, ступив на площадь, была Баба-Яга, старательно подметавшая снег возле своей избушки. «Здорово, бабуся!» – воскликнул обрадованный встречей с ней Шура. Несмотря на свою суровую профессию, Наполеонов не утратил детской восприимчивости и обожал все сказочное, волшебное. Он даже втайне от друзей и от мамы написал письмо Деду Морозу, в котором просил, чтобы ледяное сердце Мирославы волшебным образом превратилось в благоухающую любовью розу, и она, наконец, согласилась бы выйти замуж за Мориса. Для себя же Шура просил отпуск летом. Но Дед Мороз не торопился с ответом. Вероятно, был завален письмами с просьбами по самую макушку. А олени, как еще в детстве предполагал Шура, не умели читать и тем более писать. Ведь держать ручку копытами неудобно. Баба-Яга тем временем, отставив в сторону метлу, оперлась на нее и, подмигнув Шуре, сказала: «Здорово, внучок». По голосу стало ясно, что это мужчина. Но Шуру это открытие ничуть не смутило, и он расплылся в счастливой улыбке. Мирослава подхватила друга под руку и потащила его дальше, помахав Бабе-Яге на прощание рукой. Та изобразила что-то среднее между реверансом и книксоном и снова взялась за метлу. Ближе к середине дня на площадь хлынут толпы детей в сопровождении порой не менее озорных и неугомонных, чем их чадо родителей. И Бабе-Яге будет не до уборки снега. «Наконец-то у нас настоящая зима!» — радостно проговорил Шура. «И не говори!» — согласилась с другом Мирослава. «Словно рождественская картинка», — подхватил Морис, оглядываясь вокруг. И все трое подумали о приближении католического Рождества. «Кстати», — как вкопанный остановился Наполеонов и уставился на Мориса. «Ты ведь на Рождество домой уедешь?» «В этом году не поеду», — отозвался Морис. «Это еще почему?» — голосом полным подозрения спросил Наполеонов. «С родителями поссорился». «С ума сошел!» возмутился Морис. И объяснил, просто мамина подруга пригласила родителей на Рождество в Прагу. «Вот мы и решили, что им лучше поехать в гости. Ведь не каждый год приходит приглашение посетить рождественскую Прагу». «Ну тогда ладно», — сменил Наполеонов гнев на милость. «Смотрите, какая красота!» — воскликнула Мирослава, указывая на ледяную фигуру белого медведя. Обитатель Арктики выглядел живым. Его черные глаза, казалось, с не меньшим интересом рассматривают посетителей, чем они его. «Слава!» — обратился к ней Наполеонов. «А помнишь, когда мы были маленькими, твоя бабушка возила тебя, Витьку и меня куда-то за 3 9 земель, и там тоже были белые ледяные медведи?» «Да, кажется, они располагались возле дворца металлургов». «Все может быть, я этого не помню». «Зато помню, что мы все трое забирались на тех медведей». Шура потер руки и сделал шаг навстречу медведю. «Шура, остановись!» Притворно испуганно воскликнула Мирослава и спросила со смехом. «Надеюсь, ты не собираешься залезть на этого медведя». «А что?» «Ничего. Ты уже не маленький мальчик, а целый взрослый следователь». «Ты думаешь?» — спросил он озадаченно. Подруга детства кивнула, изо всех сил пытаясь придать своему лицу серьезное выражение. «Эх, Славка, весь кайф ты мне поломала!» Махнул рукой Наполеонов и отвернулся от столь притягательного для него медведя. «Не расстраивайся», — утешил его Миндаугас. «Здесь еще так много всего интересного». Шура и впрямь быстро утешился и принялся вместе с детективами рассматривать остальные ледяные фигуры, при взгляде на которые глаза разбегались. Так много их было, и до того они были хороши. Друзья старались двигаться так, чтобы не пропустить ни одну из них. Морис, достав смартфон, стал фотографировать великолепие ледяного царства. И вдруг Шура буквально застыл возле одной из фигур. Заинтересовавшаяся поведением друга Мирослава тоже переключила свое внимание на эту фигуру, которая представляла собой то ли принца, то ли рыцаря, закованного в латы. Она заметила, что взгляд друга буквально пристыл к мечу ледяной фигуры, которая превышала человеческий рост. «Шура, ты чего?» – тихо спросила она. Морис тоже обратил внимание на то, как долго Наполеонов рассматривает меч, и прекратил щелкать смартфоном. «Я, кажется, понял, как их убили!» – воскликнул между тем Наполеонов. «Кого их?» – озадаченно спросила Мирослава. «Пятерых парней. Расскажи подробнее», – попросила она. «Что тут рассказывать?» – ответил Наполеонов. «Каждую неделю неизвестный преступник убивает по одному молодому парню». «Но в интернете ничего об этом нет», – вклинился Морис. «Постарались, чтобы не просочилось», – мрачно проговорил следователь. «Самое ужасное, что все эти парни должны были скоро жениться», – добавил он. «Как их убили?» – спросила Мирослава. «Раны, от которых они скончались, были похожи на ножевые. После вскрытия судмедэксперт сказал, что несмотря на то, что предмет, которым их закололи, напоминает нож, присутствие частиц металла в ранах не обнаружено. Спрашивается, из чего был сделан этот нож?» – ответил Наполеонов и принялся сбивчиво объяснять. «Понимаешь, там была кровь, смешанная с водой, идентичной дождевой или талой, и было ясно, что эта жидкость вытекла из раны. Но орудия убийства нигде не было. Теперь-то я понимаю, что оно растаяло». «Шутишь?» – спросил присоединившийся к ним Морис. «Какие уж тут шутки!» – горестно взмахнул рукой Наполеонов. «Теперь нужно думать о том, как вычислить этого маньяка оригинала». «Нам остается узнать, кто делал эти фигуры», – заметил Морис. «В первую очередь его». Миндаугас кивнул на принца. «Не думаю, что все так просто», – задумчиво проговорила Мирослава и спросила. «Шура, ты говоришь, что убили пятерых парней. При этом убийство происходило один раз в неделю?» «Так и есть», – кивнул Наполеонов. «Выходит», – продолжила Мирослава, «что первое убийство произошло в ноябре, когда ни льда, ни снега не было». «И что? Ледяной нож можно изготовить не только зимой?» «Возможно». «Короче, я немедленно иду в дирекцию и узнаю, кто автор этого шедевра». Следователь кивнул на фигуру принца с ледяным мечом. «Сегодня воскресенье», напомнила Мирослава. «Ничего. Вытащу этого супчика-голубчика из дома». «У тебя тоже выходной». «У следователей выходных не бывает», – серьезно отозвался Наполеонов. Мирослава кивнула и пожелала другу удачи. Когда они остались вдвоем, Морис задумчиво проговорил. «Что-то я сомневаюсь, что человек, создавший принца, является убийцей». «Я тоже», – ответила Мирослава. «Нужно быть полным идиотом, чтобы выставить на показ орудие убийства. Если только он не маньяк и не жаждет признания». «Да, такое тоже случается, но редко». Мирослава оглядела площадь и, заметив двух молодых парней, работающих над завершением фигуры русалки, предложила. Пойдем поговорим с теми ребятами. Возможно, они что-то знают об авторе принца». Парни, заметив приближающуюся к ним молодую пару, подняли голову. Но потом снова углубились в работу, решив, что это обыкновенные, любопытствующие обыватели. «Привет», — сказала Мирослава. «Русалка у вас, ребята, получилась как живая». Морис тоже поздоровался и спросил. «Вы давно над ней трудитесь?» Парни ответили на приветствие. Один из них, посмотрев на Минда Угаса, сказал. «Непосредственно здесь пятый день. А что?» «Мы хотели вас спросить. Не знакомы ли вы с человеком, который изваял вон того принца?» Мирослава кивнула в сторону заинтересовавшей их фигуры. «Не так, чтобы знакомы», — ответил второй парень. «Но видели его здесь дня три назад». «А как его зовут, знаете?» «Знаем. Анатолий Ромашин». «Спасибо. Не подскажете, где его можно найти?» «Дома, наверное», — пожал плечами первый парень. «Адреса дома не знаете?» «Понятия не имеем». «А кто вы вообще такие?» – спросил второй парень. Морис собрался предъявить удостоверение частного детектива, но Мирослава остановила его, взяв за руку, и с улыбкой ответила. «Любопытствующие». «Любопытствующие, так любопытствующие», – усмехнулся один из парней. «Но мы никак не можем удовлетворить ваше любопытство». «Что ж», – весело ответила Мирослава. «Не будем больше отрывать вас от работы. Надеемся увидеть вашу фигуру завершенной». «Сегодня и доделаем», — сказал первый парень, неожиданно подобрев и пригласил. «Приходите посмотреть, когда сможете». «Непременно», — заверили его детективы и удалились. «Почему вы не захотели сообщить им, что мы детективы?» — спросил Морис, когда они забрались в салон своей машины. «Ни к чему им знать, что одним из их братьев заинтересовались детективы, и тем более полиция». «Думаете, что они расскажут другим?» «Все может быть. Мы же не знаем, насколько они болтливы». «Я об этом не подумал». Мирослава кивнула. «Нам лучше дождаться вечера и позвонить Шуре. Вполне возможно, что он к тому времени сумеет разузнать об авторе принца. Да и о других воятелях». «Вы, как всегда, правы». Вздохнул он с притворной покорностью. И Мирослава улыбнулась ему в зеркале. Пушистый черный кот Дон так обрадовался возвращению хозяев домой, что сиганул прямо с крыльца в глубокий снег и сразу утонул в нем. Потом вынырнул, встряхнулся и прыжками, похожими на беличье, допрыгал до дорожки и взобрался на плечо хозяйки. «Соскучился?» — спросила Мирослава. «Очень», — ответил ей кот на своем кошачьем языке. «Я, пожалуй, переоденусь и займусь расчисткой снега», — проговорил Минда Угас. «Ишь, сколько навалило». «Давай ты этим займешься после обеда», — попросила Мирослава. «Вы проголодались?» «Есть немного». «Хорошо, уговорили». После обеда Мирослава решила не сидеть дома, и вдвоем они быстро справились со снегом, выпавшим с утра и завалившим дорожки. «Как вы думаете?» — спросил Морис. «Может быть, Шура приедет к нам вечером?» «Сомневаюсь». «Почему? У него же сегодня все-таки выходной». «А то ты не знаешь Шуру. Он уже сам отменил себе свой выходной». «Скорее всего, вы правы». Несколько грустно улыбнулся Морис. «Не скорее всего, а наверняка права». «Не пойму, чего это ты приуныл?» «Просто я запланировал ужин с любимыми Шурой мясными блюдами. Я же с утра был уверен, что мы поужинаем вместе». «Знаешь что, давай не будем заморачиваться и поедим тушеные овощи». «Хорошо, но три котлеты на пару я все-таки приготовлю». Мирослава знала, что третья котлета предназначалась Дону. Ближе к вечеру, опередив намерение Мирославы позвонить ему, Наполеонов позвонил сам. «Шура, молодец, что позвонил!» — обрадовалась Волгина. «Как твои дела?» «Пока не особо успешно», — признался следователь, не скрывая огорчения. «Что так?» «Автор принца три дня назад отбыл в командировку на Урал». «Сочувствую». «Ты уже догадалась, что у него алиби на время последнего убийства?» «Догадалась по твоему голосу». «Вот. Но я узнал фамилии и адреса всех участников строительства ледяного городка. Теперь шерстим их всех. Удачи тебе. Как там Морис? Грустит, что ты не приедешь к нам на ужин. А что у вас сегодня? Оживился Шура. Тушёная капуста. С мясом? Без. Тогда я правильно сделал, что не приехал. На этом Наполеонов отключил связь. Что же вы ему про котлеты не сказали? Усмехнулся Морис, стоявший рядом и все слышавший. Ага. Ему бы надо было рассказать, что ты планировал приготовить на ужин. Тогда бы Шура точно слюной изошёл. Правильно сделали, что пощадили нервы друга, одобрил Морис. Мирослава усмехнулась. «У вас есть какие-то планы на время после ужина?» «Есть», — сказала она. «Я хочу, чтобы ты выудил из своей паутины фамилии всех участников строительства ледяного городка». «Что же вы не спросили их фамилии у Шуры?» «Так бы он мне их и назвал». «Ладно, посмотрим. Вы хотите все-таки вклиниться в это дело?» «Пока не знаю. Но нам с тобой все равно делать пока нечего». «Вообще-то у меня гора непрочитанных книг», — заметил он. «Почитаешь в свободное время», — отмахнулась она. Позднее, положив на стол распечатанный список мастеров ледяного дела, Миндаугас спросил. «Вы хотите знать их адреса?» «Нет, их уже опрашивают оперативники». «Я хочу знать только адрес», — она пробежала глазами по списку, нашла фамилию творца ледяного принца, Анатолия Ромашина. «Зачем? Он же в командировке». «Именно поэтому я и хочу знать его адрес». «Ничего не понимаю, но вам виднее». «Понимаешь, я уверена, что те мастера, что создавали фигуры для городка на площади, не имеют отношения к убийствам. Но у них есть знакомые. Особенно меня интересуют те, кто учил их создавать фигуры». «Вы не допускаете мысли, что они учились этому сами». «Например, по интернету?» «Допускаю. Но надеюсь, что у большинства из них были реальные учителя». «Вы не любите виртуальный мир», — усмехнулся он. Она ничего не ответила. «Почему вы решили начать с Ромашина?» «Потому что не хочу путаться под ногами у оперов. А к Ромашину они нагрянут только тогда, когда он вернется из командировки». Мирослава замолчала и, как показалось Морису, стала смотреть в окно. «Что вы там увидели?» — спросил он. «Ничего. Просто я думаю». «О чем?» «О том, что было бы неплохо узнать фамилии погибших женихов. Только не знаю, как это сделать». «Опять-таки», — начал он. «Только не говори мне, что можно спросить у Шуры», — перебила она его. «Хорошо, не буду». Морис приподнял руки, давая понять, что сдается. Утром снова пошел снег, но Мирослава не изменила своего решения ехать в город и попытаться разговорить родных Анатолия Ромашина. «Я поеду с вами», — решительно заявил Морис. «Хорошо», — легко согласилась она. «Тогда поедем на БМВ. Поведешь ты, как всегда». Агентство Мирослава владело двумя автомобилями. Серой «Волгой», которую водила Мирослава, и БМВ, за руль которого почти всегда садился Морис. Дверь квартиры Ромашиных им открыла худенькая женщина лет 50. Самыми яркими на ее лице были живые карие глаза, которые с любопытством посмотрели сначала на одного детектива, потом на другого, после чего женщина спросила. «Вы кто ли?» «Да», — кивнула Мирослава. «Мы можем с ним поговорить?» «Толя нет дома. Он уехал в командировку. Я мама Толи, Зоя Сергеевна Ромашина. А вы его друзья?» «Не совсем», — ответила Мирослава. «Мы были в ледяном городке на городской площади, и нас просто очаровал его принц. Вот мы и попросили у ребят, что там работают, адрес вашего сына». Мирославе не хотелось говорить матери Ромашина, что они детективы и сами нашли его адрес. Тем более не стоило информировать женщину, по какой причине они заинтересовались ледяной скульптурой ее сына. «Так вот в чем дело», — улыбнулась Зоя Сергеевна. «Тогда вам лучше подождать Толю. А если вам не терпится, то можете поговорить с Сонечкой». «А кто это?» «Девушка Анатолия. Она принимает участие во всех его начинаниях. Надеюсь, что они поженятся и подарят мне внуков». Мечтательно улыбнулась мать Ромашина. «Вы нам дадите адрес Сони?» «Конечно, записывайте». «Вы назовите, мы запомним». «Ну что ж». Женщина назвала улицу, которая находилась не так далеко от места, в котором проживали Ромашины. «А как Соню по батюшке?» Дружелюбно улыбнулась Мирослава. «Софья Кирилловна Крапивина». «Спасибо вам большое, Зоя Сергеевна. Мы обязательно навестим Соню». Детективы попрощались и мигом спустились с лестницы. Уже сидя в машине, Морис проговорил. «Люди так доверчивы. И это в наше-то время». «Теоретически ты прав», — улыбнулась Мирослава. «Но практически их доверчивость нам на руку». Софья Крапивина встретила их более настороженно, и Мирослава засомневалась, что с ней пройдет версия о зачарованности их принцем. Девушка сразу спросила. «Откуда у вас мой адрес?» «Нам дала его Зоя Сергеевна Ромашина, мама вашего жениха». То, что Мирослава назвала Ромашина ее женихом, видимо, понравилось девушке, и она ответила смущенно: «Мы с Толей пока еще только встречаемся, и ни о чем серьезном речи между нами не заходило». «Зато мама Анатолия считает вас невестой своего сына. Она нам сама об этом сказала». Сердце девушки оттаяло. Скорее всего, она решила, что Зоя Сергеевна не стала бы откровенничать с совершенно незнакомыми людьми. Как плохо знала Софья свою будущую свекровь. «Вы мне не назвали своих имен», — сказала она. Детективы охотно представились. «Мирослава». «Морис». «Вы француз?» Неожиданно для Миндаугаса спросила девушка. «Литовец. Просто моя мама преподает французский язык и очень любит французскую литературу». «Я тоже ее люблю», — сказала Софья и спохватилась. «Что же это я держу вас на пороге? Проходите скорее». Детективы не заставили себя упрашивать. Когда они все втроем уселись на большой угловой диван в гостиной, Софья спросила, обращаясь одновременно к обоим. «Кто ваш любимый французский писатель?» «Бальзак», — ответил Морис. «Стендаль», — улыбнулась Мирослава. «А мне нравится Гюго», — призналась Софья. «В юности я зачитывалась его собором Парижской Богоматери и другими его произведениями». «Романтичная девушка», — подумала Мирослава. И точно в подтверждении ее слов Софья проговорила, обращаясь к Морису. «Я думаю, что если бы Толя знал вас, то своему принцу он предал бы ваши черты. Вы так красивы!» Искренне вырвалось у нее. «Спасибо», — поблагодарил Морис, который привык к чужим восторгам его красотой. Но он отдал бы многое за то, чтобы восхищенными глазами на него смотрели не посторонние люди, а Мирослава Волгина. Ей же, как говорил Шура, все взятые вместе мужские прелести по барабану. Наполеонов явно преувеличивал, но огорченный Миндаугас готов был согласиться с его точкой зрения. «Соня, а Анатолий давно занимается ледяными фигурами?» — спросила Мирослава. Софья пожала плечами, но все-таки ответила. «Сам он мне говорил, что с детства, но всерьез, я имею в виду профессионально, после того, как однажды встретил в сквере челюскинцев Бенедикта Вениаминовича». «Кто это?» «Скульптор Бельцов». «А что он делал в сквере?» «Ваял к Новому году царя Берендея». Мирослава хотела спросить, почему не Снегурочку, но воздержалась и вместо этого спросила. «Анатолий попросил мастера взять его в ученики?» «Не совсем так. Толя стал изливать свои восторги, чем растрогал Бельцова. И тот спросил мальчика, не хочет ли он попробовать свои силы в этом искусстве. Тогда Толик и признался ему, что изготавливает ледяные фигуры, но, разумеется, на любительском уровне. Так они подружились, и Толя несколько лет занимался с Бенедиктом Вениаминовичем. А сейчас они поддерживают отношения? Можно сказать и так. Толя время от времени навещает учителя. Меня тоже несколько раз брал с собой. Софья почему-то смутилась и отвела глаза в сторону. «Вы не понравились Бельцову?» — спросила Мирослава, не совсем верно истолковав смущение девушки. «Ну что вы!» — пылко возразила Крапивина, а потом, залившись румянцем, призналась. «Я просто повела себя как дура». «В смысле?» «Когда мы вышли от Бельцова, я устроила Толику сцену ревности прямо на улице». «Вы приревновали его к учителю?» — удивленно спросил Морис. «Нет, что вы! Все дело в том, что у Бельцова есть дочь, красавица Марьяна. Она весь вечер так мило щебетала с Толиком, что у меня сердце кровью обливалось». «И что же ответил Ромашин на ваше обвинение?» Он рассмеялся. Еще больше смутилась Софья. «И назвал меня дурой». «Так уж прямо и дурой», — не поверила ей Мирослава. «Дурочкой», — призналась девушка. «Это совсем другое дело», — улыбнулась детектив. «Надеюсь, вы поверили своему парню?» «Да. После того, как Толя сказал мне, что Марьянка чуть ли не с 7 класса влюблена в Глеба Михеева. И теперь, когда ей исполнилось 18 лет, они решили пожениться». «С Михеевым Бельцова училась в одном классе?» «Нет, он на 2 года ее старше». «Вы не знаете, когда они собираются пожениться?» «Кажется, на Новый год». «Романтично», — вслух проговорила Мирослава и подумала про себя. «И опасно». «Они уже подали заявление в ЗАГС?» «Вроде бы да. Хотя точно я не знаю». «Сонечка, а вы не могли бы познакомить нас с Бенедиктом Вениаминовичем?» «С Бельцовым?» Искренне удивилась девушка и спросила. «Зачем?» «Вы сказали, что он скульптор?» «Да». «Мы с Морисом живем в коттедже, и нам хотелось бы приобрести скульптуру для сада. Может быть, даже не одну», — на ходу сочинила Мирослава. «Понимаю», — проговорила Крапивина, при этом выражение удивления не сходило с ее лица. «Так вы познакомите нас с ним?» — повторила свою просьбу Мирослава. «Если вам так хочется», — неуверенно протянула Софья. «Очень. Только, может быть, вы подождете приезда Толи?» «Нам бы не хотелось так долго ждать», — ответила детектив и обратилась за поддержкой к своему помощнику. «Правда, Морис?» «О, да!» — с несвойственной ему пылкостью произнес Морис. «Ну что ж, давайте навестим Бенедикта Вениаминовича завтра», предложила Крапивина. «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» улыбнулась Мирослава. «Хорошо», тряхнула Софья своей рыжей гривой. «Будь по-вашему. Едем сейчас». «Ура!» подумали оба детектива одновременно про себя. Выйдя на улицу, Крапивина сказала. «Поселок, в котором теперь живут Бельцовы, прилегает к городу. Нам нужен 11-й автобус, остановка там». Она указала направление рукой. «У нас машина», — ответила Мирослава. «Где?» Крапивина покрутила головой, игнорируя стоявший прямо у нее под носом БМВ. «Так вот же», — Морис сделал приглашающий жест рукой. «Это ваша машина?» — недоверчиво спросила девушка и почему-то сразу успокоилась, решив, что владельцам БМВ и авторские скульптуры для украшения сада по карману. Однако прибывшую к Бельцовым троицу ждало разочарование. Открывшая им дверь юная красавица, узнав Софью, сразу пропустила их в дом. Но после того, как гости удобно разместились в креслах, сообщила, что папы нет дома. «А где же он?» Спросила Софья, слегка расстроенная тем, что новым знакомым придется повременить с приобретением скульптур. «Он еще на прошлой неделе отбыл в Японию, в творческую командировку, и вернется ближе к Новому году», — ответила Марьяна Бельцова. И тут Софья Крапивина без всякого умысла помогла детективам, спросив, «А вы с Глебом заявление уже подали в ЗАГС?» «Еще 1,5 месяца назад», — ответила Марьяна, и счастливая улыбка озарила ее глаза и осветила губы. «Счастливая ты, Марьянка!» – порадовалась Софья за девушку, которую при первом знакомстве сочла своей соперницей. «И не говори, Сонечка, мне даже самой не верится, что мы с Глебушкой поженимся на Новый год. «Меня только одно огорчает», — погрустнела девушка. «Неужели твой папа против?» — воскликнула Софья. «Нет, что ты, папочка нас благословил. Грустно же мне, что мамочки на моей свадьбе не будет». «Тут ты права», — в тон Марьяне ответила погрустневшая Софья. «Посаженную матерью будет Нонна Андреевна, хотя папа хотел, чтобы была Ира. Но тебе, наверное, Толя говорил». Марьяна покосилась на молча слушавших их разговор детективов и прикусила губу. «Толя не особо распространялся на эту тему», — ответила Крапивина. «А Нонна Андреевна — это кто?» «Подруга моей покойной матери, Проскурякова Нонна Андреевна. Она дружит с вашей семьей?» «Она дружит со мной», — тихо вздохнула Марьяна. И Софья поняла, что разговор на эту тему лучше закончить. «Морис и Мирослава хотели приобрести у твоего отца скульптуры для сада». «Ледяные?» — распахнула глаза Марьяна. «Ну что ты, Марьяша!» — рассмеялась Крапивина. «Из гипса, правда?» — обернулась она к детективам. «Совершенно верно», — важно подтвердил Морис. А Мирослава улыбнулась про себя. «Надо же, как вошел в роль!» «О покупке скульптур вам, естественно, договариваться придется с папой», задумавшись на одно мгновение, проговорила Марьяна Бенедиктовна. «Но я вам могу показать папину мастерскую, чтобы вы имели представление о его работах. Вы согласны?» «Мы только за!» Детективы тотчас поднялись на ноги. «Можно я пойду с вами?» спросила Софья. «Конечно, могла бы и не спрашивать», ответила Бельцова. Мастерская Бенедикта Вениаминовича Бельцова располагалась в самой светлой части дома и представляла собой огромную студию, площадь которой была разделена на две части. В первой части находились готовые скульптуры, а во второй, вдвое меньше по размеру, скульптор работал. В мастерской художника явно было на что посмотреть. Даже самый злостный завистник не решился бы отрицать талант скульптора. «Интересно», — подумала Мирослава, «насколько сработает на этот раз высказывание пушкинского Моцарта о том, что гений и злодейство несовместимы». Детективы молча ходили по мастерской, останавливаясь то возле одной, то возле другой фигуры. Спустя час они поблагодарили дочь хозяина и направились к выходу. «Вы не сказали, понравилось ли вам хоть что-то из папиных работ?» Не удержавшись, спросила Марьяна. «Нам понравилось многое», — искренне заверили ее детективы. «Тогда приходите к нам после Нового года. Или даже будет лучше, если я дам вам свой телефон». «Будем благодарны», — ответила Мирослава. Покинув поселок, детективы первым делом довезли до дома Софью. В салоне они еще раз похвалили скульптуры, увиденные в мастерской Бельцова. «Вы знаете, о чем я жалею?» – неожиданно спросила Крапивина. «О чем? «Что мой Толя работает только со льдом. Мне так хочется, чтобы он стал настоящим скульптором». «Кто знает, возможно, ваше желание исполнится, и со временем ваш жених станет работать и с другим материалом». «Хоть бы это сбылось», тихо ответила девушка и погрузилась в свои мысли. Оставшуюся часть дороги до дома Софьи проделали молча. А когда девушка покинула салон их автомобиля, Мирослава спросила Мориса: «Ты обратил внимание на ледяные фигуры во дворе особняка Бельцовых?» «Ну еще бы», — отозвался Миндаугас. «Тогда ты заметил, что там нет никаких рыцарей, витязей и прочих воинов, соответственно, нет и мечей с ножами». «Да, вы правы. Одни птички, рыбки, водопады и диковинная растительность. И что это значит?» «Вообще-то это может значить многое или не значить ничего». «Вечно вы говорите загадками», — вздохнул Морис. «Какие уж тут загадки. Может быть, господин Бельцов пацифист и не любит оружие. Если же он преступник, то опять же логично, что он не выставляет на показ свое умение делать ножи изо льда». «Опять 25», — качнул головой Морис. «Что-то я рыбы захотела», — произнесла Мирослава. «Это вы сейчас к чему?» — не смог удержаться от вопроса Морис. «К тому, что когда поедем мимо рынка, надо на ужин рыбы купить». «Понятно. А если по делу? А если по делу, то нельзя исключать того, что жених Марьяны подвергается опасности. Не думаете же вы, что мастер будет убивать жениха своей дочери? Почему нет? Пожала плечами Мирослава. Марьяна сказала, что отец их благословил. А что он, по-твоему, должен был сделать? Не знаю. Вот именно. Запретить дочери выходить замуж Бельцов не может, так как Марьяна совершеннолетняя. Вы хотите сказать, что ему не нравится именно Глеб? Может быть, ему никто не нравится, и он в принципе против замужества дочери. Но ведь даже если он убьет Глеба, для такой красавицы, как Марьяна, очень скоро найдется новый жених. Это уже другой вопрос. Что же нам делать? Неплохо было бы провести опрос соседей. Но соседи в таких поселках не очень-то общаются друг с другом. К тому же наш обход непременно вызовет кривотолки, и слух доползет до Марьяны и ее отца. Морис подумал и кивнул. Так что опрос соседей откладывается. И перекладывается на плечи родной полиции. Не смог сдержать улыбку Морис. Не исключено, согласилась Мирослава. Нам же с тобой нужно отыскать адрес Нонны Андреевны Проскуряковой. Если она была подругой матери Марьяны, то должна быть посвящена в тайны и быт Бельцовых. Заодно спросим у нее, кто такая Ира, которую скульптор хотел видеть посаженной матерью Марьяны. Об этом можно было спросить у Крапивиной, заметил Морис. Мы с тобой и без того уже смутили покой Сони. Не стоит добавлять ей дополнительные темы для размышлений. Ну да, пусть лучше думает о Ромашине, которого вы, между прочим, буквально сосватали ей в женихи. Матери Ромашина виднее, так что если ей девушка пришлась по душе, то почему бы и не подыграть влюбленным? Морис улыбнулся. Между прочим, я уже замечал не раз, как только вы объявите какую-нибудь пару женихом и невестой, так они обязательно женятся. Моей вины в этом нет. Кто говорит о вине? Я имел в виду заслугу. Ладно, убедил. В таком случае, не могли бы вы объявить нас с вами женихом и невестой? Перебьешься, рассмеялась Мирослава. Жестокая. Пробурчал Морис себе под нос по-литовски. Но она каким-то образом, догадавшись о том, что он там шепчет, добавила. «Сам виноват». Номер мобильника и адрес Проскуряковой вычислил Морис, предварительно отыскав в социальных сетях странички Марьяны Бельцовой, на которых были и фотографии Нонны Андреевны Проскуряковой. Не составило труда выяснить, где работает Проскурякова и какой посещает бассейн. Все остальное было делом техники. Чтобы не пугать женщину, Мирослава решила воспользоваться сначала номером телефона Нонны Андреевны. Не сочтя нужным темнить, она представилась частным детективом и сообщила, что хотела бы поговорить с ней о женихе Марьяны Бельцовой. Проскурякова сразу же сама назначила детективу встречу в кафе «Солнечный зайчик», спросив для порядка, «Вы не возражаете?» Мирослава не возражала. Ей самой нравилось это кафе. Цены в нем были демократичными, кухня хорошей, хотя и без изысков. Днем в кафе было много детей, которых приводили родители, бабушки, дедушки и няни. «Встречаемся в 11. Вас устроит?» – спросила на прощание Проскурякова. «Вполне», – отозвалась Мирослава. «Как я вас узнаю?» «Я буду в красной куртке. Если что, созвонимся». «Хорошо». На следующий день детектив приехала чуть раньше назначенного срока и припарковалась на небольшой стоянке в двух шагах от кафе. Неспешным шагом направилась ко входу. В витрине кафе стоял плюшевый заяц в человеческий рост и радостно улыбался всем останавливающимся напротив него или проходившим мимо. Увидев это плюшевое чудо, почти все замедляли шаг, а то и притормаживали. Не дойдя до входа в кафе, Мирослава увидела стройную женщину в красной куртке и красном берете. «Вы Нонна Андреевна Проскурякова?» – спросила она, подойдя ближе. «Она самая», – кивнула женщина. «А вы Мирослава Волгина?» «Да. Я вроде бы не опоздала?» «Нет, я раньше пришла. Зайдем в кафе?» Стоять на улице в морозный, хоть и солнечный день, было холодно, и Мирослава с радостью согласилась зайти в теплое, уютное помещение. Женщины заняли столик недалеко от стойки. Проскурякова заказала пирожные и кофе, Мирослава чай и безе. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — спросила Нонна Андреевна. «О семье Бельцовых». Не стала лукавить Мирослава. «Как вы вообще о них узнали?» «Вместе со своими друзьями я была в ледяном городке на городской площади. Так получилось, что мы обратили внимание на одну из фигур, на рыцаря или принца с мечом». «Я не совсем вас понимаю». «Подождите. Фигуру эту сделал Анатолий Ромашин. Нам стало известно, что его учителем был Бенедикт Вениаминович Бельцов». «И что?» «Ничего, если бы примерно таким же оружием, как ледяной меч фигуры, не были заколоты 5 женихов». «Вы шутите?» – испугалась Проскурякова. «Какие уж тут шутки». «Марьяна выходит замуж», – запинаясь, проговорила женщина. «И они с Глебом уже подали заявление». «Я знаю». «Откуда?» – Марьяна сама сказала. «А как вы попали в дом к Бельцовым?» «Уговорили девушку Ромашина отвезти нас к скульптору под предлогом, что мы хотим приобрести скульптуры для сада». «Понятно. Я даже догадываюсь, что вы подозреваете Бенедикта Вениаминовича. Но почему не Анатолия Ромашина?» «На момент последнего убийства он был в командировке. Бельцова тоже нет в городе», — Марьяна сказала. «Тогда в чем дело?» «Пока только в том, что дочь Бельцова собралась замуж». «Хорошо. Спрашивайте, что вы хотели бы узнать». Проскурякова вздохнула и призналась. «Я не беспристрастный свидетель». «Почему?» «Потому что испытываю чувство неприязни к Бенедикту». «Вот как?» Женщина кивнула и сообщила. «Моя подруга Лидия Александровна Крупенникова была обеспеченной женщиной. За Бенедикта она вышла по большой любви. Он буквально вскружил ей голову. Свадьбу сыграли быстро. Лида была на 8-м месяце беременности». В глазах детектива промелькнуло сомнение. «Я не одобряла ее замужество, но...» Женщина развела руками. «Сами понимаете». «Почему вы были против?» «Лида совсем недавно рассталась со своим прежним мужчиной. И я опасалась, что она просто хочет клин клином выбить. Но Лида заверила меня, что любит Бенедикта. И сначала все у них было хорошо. Но когда Марьяне было 15 лет, Лида серьезно заболела и скончалась. Все свое имущество она завещала дочери. Но до своего совершеннолетия Марьяна не могла им распоряжаться. Однако едва ей исполнилось 18, как она решила выйти замуж». «Нонна Андреевна, а почему ваша подруга ничего не оставила своему мужу? Вы же сказали, что она очень любила его». «Да, была у них любовь», — тихо ответила женщина. «Да вся вышла». «То есть?» «Когда Лида заболела, муж стал изменять ей, и она узнала об этом». «Представляю ее чувства. Если бы она была здоровой, то, скорее всего, не переживала бы так. А тут он как бы предал ее. «Да». Лида похудела и почернела буквально за пару месяцев. На нее страшно было смотреть. «После смерти жены Бенедикт Вениаминович расстался с любовницей?» «Какое там?» – махнула рукой Проскурякова. «Привел эту бесстыжую в дом, и она живет с ними». «Ее зовут Ириной?» «Да, Ирина Эдуардовна Пестрякова она». «Наверное, Марьяне трудно было принять решение отца. Еще бы. Но куда ей было деваться? Стиснула зубы и терпела». «Теперь она вправе разделить дом?» «Более того», — загадочно проговорила Проскурякова. «Договаривайте. Она вправе выставить любовницу отца за дверь. Дом принадлежал Лидии. Бенедикт на него не имеет никаких прав». «Выходит, что при желании Марьяна и отца может выставить из дома?» «С отцом она так не поступит», — уверенно заявила женщина. «Марьяна сказала, что отец не противился ее браку». «Он же не дурак с дочерью ссориться», — усмехнулась Проскурякова. «Тоже верно. согласилась Мирослава. «И последний вопрос. Вы не знаете, в ЗАГСе какого района подали заявление молодые?» «Знаю. В ЗАГСе Красноярского района». «Спасибо». Поблагодарила Мирослава Проскурякову, допила свой чай и распрощалась с ней. «Вы будете держать меня в курсе?» Только и успела спросить Нонна Андреевна. «Конечно», – заверила ее Мирослава. Дома она все рассказала Морису. «Интересная история», – проговорил он. «Но, скорее всего, Бельцов тут ни при чем. Или наоборот, при чем? Марьяна сказала, что отец находится в Японии. Это надо проверить. Но в любом случае у нас нечего ему предъявить». «Вам не кажется, что вы как-то сразу круто взяли быка за рога? А ты хочешь потянуть время и дождаться, пока убьют еще одного жениха?» «Я этого не говорил». «Кстати, не исключено, что на этот раз жертвой убийцы окажется Глеб Михеев». «Что вы думаете делать?» «Позвонить Шуре». «Думаете, что на этот раз вам удастся склонить его к сотрудничеству?» «Не уверена, но попытка не пытка». «Если ничего не получится, будем действовать своими силами». «Я могу попробовать выяснить, куда и когда вылетел Бельцов». Мирослава кивнула и набрала номер Наполеонова. На этот раз следователь не заставил себя ждать и отозвался практически сразу. «Слава, тебе чего?» «Шура, мне нужны имена и адреса убитых женихов». «А больше тебе ничего не нужно?» – спросил он. «Ты хочешь раскрыть убийство?» – ответила она вопросом на вопрос. «Конечно хочу, но не лезь в это дело. А ты знаешь, что у человека, обучавшего Ромашина ваянию ледяных фигур, дочь невеста?» «Что значит невеста?» – проявил интерес Наполеонов. «То и значит, что девушка собралась замуж». «Откуда ты это знаешь?» «От верблюда». «Так дашь ты мне список или нет?» «Не дам». «Тогда узнай хотя бы, в каком именно ЗАГСе подавали заявления убитые женихи». «Это-то тебе зачем?» «Шура, сделай, как я велю. А потом я тебе объясню». «Хорошо, будь по-твоему. Что еще?» «Дочь Бельцова утверждает, что ее отец вылетел в Японию. Надо бы узнать, так ли это на самом деле». «Узнаем», – флегматично пообещал Наполеонов. «Это все? Или еще какие-то задания будут?» Не удержался он от сарказма. «Пока все. Действуй, потом доложишь». «Слушаюсь, мой генерал», – выдал Шура и отключился. «Список погибших женихов давать отказался?» – спросил Морис. «Категорически». «Ничего, мы и без списка справимся. Но пока предпринимать ничего не будем». «Наконец-то у меня появилось время для чтения», – обрадовался Миндаугас. «А обед?» «В духовке». «А снег?» «Вы же видели, что старый убран, а новый пока не выпал». «На все у тебя есть ответ», – проговорила она притворно ворчливым голосом. «Может, мне просто хочется поприставать к тебе?» «Если хочется, приставайте», – улыбнулся он. «Ладно. Я тогда тоже пойду почитаю». Мирослава подхватила на руки кота и ушла к себе. Морис остался в гостиной. Было уже 12 часов ночи, и оба детектива улеглись спать, каждый в своей комнате, как вдруг зазвонил стационарный телефон. Проснувшийся Морис полежал с минуту с открытыми глазами, потом, чертыхаясь, встал и спустился в гостиную. «Детективное агентство Мирослава слушает», — проговорил он монотонно в трубку. «Вы какого чёрта мобильники отключили?» — раздался сердитый голос следователя. «Шура!» — зевнул Морис. «А ты чего не спишь?» «Поспишь тут с вами. Притащи к трубке Мирославу». «Она спит». «Разбуди». «Я не камикадзе». «Иди, иди. До смерти она тебя не прибьет». Морис, тяжело вздыхая, присоединил к телефону длиннющий провод и, отправившись в спальню к Мирославе, потянул его за собой. Постучал в дверь. «Чего тебе?» – раздался сонный голос детектива. «Я вам телефон принес». «Зачем он мне нужен?» – прошипела она. «Шура звонит». «Тогда чего ты там топчешься? Заходи». Морис хотел спросить, одета ли она, но потом передумал и толкнул дверь. К его облегчению на Мирославе что-то было надето, что именно он не стал разглядывать. Сунул ей в руки трубку. «Да», — проговорила Мирослава. «Ты чего, спала, что ли?» — издевательски поинтересовался Наполеонов. «Шур, я сейчас трубку положу», — пригрозила она. «Ладно, слушай». Бельцов не вылетал из города. Мирослава присвистнула и сказала: «У него нет алиби». «И что? Тебе это ни о чем не говорит?» «У нас с тобой тоже нет алиби на эти дни». «У тебя, может, и нет, а у меня, скорее всего, есть», — отрезала она. «Ну ты даешь, подруга». «Шур, ты узнал, в каком ЗАГСе подавали заявления погибшие?» «В Октябрьском». «Все?» — не поверила своим ушам Мирослава. «Все». «Тогда срочно пришли мне список сотрудников и сотрудниц этого ЗАГСа». «Прямо сейчас?» «Можешь утром», — смилостивилась она. Наполеонов вздохнул в трубку. «Шура, поезжай домой», — сказала Мирослава. «Поспи. А я завтра к тебе приеду». «Ты права», — ответил он усталым голосом. «Мне надо поспать». И отключил связь. «Вот такой вот у Шуры выдался выходной день», — проговорил Морис. «Весёленький», — согласилась Мирослава. «Ладно, давай спать дальше». Морис покинул спальню детектива, утаскивая за собой длинный провод. Зимнее утро благоухало свежестью, нежностью и чистотой. И Мирослава уже в который раз подумала о том, как приятно жить за городом. Ее взгляд упал на пушистую ель, стоящую перед домом, и детектив, предвкушая удовольствие, подумала о том, что совсем скоро они с Морисом украсят ее гирляндами и всевозможной мишурой. Однако сегодня ей нужно было ехать в город, и времени предаваться новогодним грезам не было. За ночь и за утро не выпало ни одной снежинки, поэтому дороги были чистыми, и Мирослава благополучно добралась до следственного кабинета. Следователь Наполеонов уже ждал ее в своем кабинете, но, как всегда, сделал вид, что ее приезд является для него полной неожиданностью. «А, это ты!» – протянул он при входе Мирославы. «Шур, привет! Тебе предоставили списки работников Октябрьского ЗАГСа?» «Привет! Приготовили!» – ответил он вяло. «Но что это нам дает? Там ни одной знакомой фамилии». «В смысле знакомой?» «Совпадающей с фамилией кого-то из скульпторов ледяных фигур». «А, ты об этом? Дай посмотреть». «На, смотри, сколько душе твоей угодно». Мирослава быстро пробежала по списку глазами и воскликнула. «О!» «Что «о?» – спросил Наполеонов. «Тебе фамилия Пестряковой ни о чем не говорит?» «Ни о чем? Помотал он головой. «Должно быть, это Анна Эдуардовна Пестрякова, родственница любовницы скульптора Бенедикта Вениаминовича Бельцова Ирины Эдуардовны Пестряковой». «А что, у него есть любовница?» «И самое интересное то, что она была у него в то время, когда жена еще была жива». «Жена скончалась?» «Да. Когда их дочери Марьяне было 15 лет. Сейчас девушке 18, и она собралась замуж». «Да-да, припоминаю». «Что да-да? Шура, проснись! У женщин одинаковые отчества. Значит, скорее всего, они сестры». «Я давно проснулся», — ответил Наполеонов. «Просто мы нашли Бельцова в одной из гостиниц. Ни в какую Японию он не уезжал». «Что он делал в гостинице?» «Теперь ты меня удивляешь», — всплеснул руками Шура. «Жил он там, но не один». «А с кем?» «С двумя девицами», — Мирослава присвистнула. «Поэтому я и удивился тому, что у него есть официальная любовница». «Ты хотел сказать постоянная», — улыбнулась Мирослава. «Официальная звучит так, словно это титул фаворитки короля». «Отстань», — отмахнулся он. «Уже отстала». «Нет, ты ответь мне», — продолжил возмущаться Наполеонов. «Что он делал в номере с двумя девицами?» «Я могу только предполагать род их занятий», — улыбнулась Мирослава. «Опять ты со своими шуточками», — проворчал он. «Шура, ты зря расстраиваешься из-за похождений Бельцова». «Это еще почему?» «Нам они на руку». «Не понял». «Что тут понимать? Ты только представь, как это не понравится его, как ты выразился, официальной любовнице». «А ведь ты права». Шура посмотрел на Мирославу с долей восторга. Морис отыскал в интернете адрес Ирины Пестряковой. Она там бывает редко. Но прописана она именно по этому адресу. Мирослава назвала его вслух. «Миндоугас на досуге занялся хакерством», — поинтересовался следователь невинным тоном. «Ничего подобного!» — возмутилась то ли искренне, то ли не очень Мирослава. «Нашел на каком-то сайте в открытом доступе». «Как беспечны наши сограждане!» — посетовал следователь и тут же спросил. «Откуда вам стало известно, что она там редко появляется?» «Прибегли к любезной тебе логике!» Мирослава постучала пальцами по Шуриному лбу. «Но-но!» «Подумай сам. Если она живет в особняке Бельцовых, то она никак не может в это же время проживать в своей квартире». «А кто сказал, что Пестрякова проживает у Бельцова?» «Близкая подруга матери Марьяны Бельцовой. Да и сама Марьяна намекнула на этот факт». «Мне надо будет поговорить с обеими». «Естественно. А теперь скажи мне, за сколько дней до свадьбы убивали женихов?» «В том-то и дело, что буквально накануне торжества», — печально ответил Наполеонов. «В каких местах они были убиты?» «Что значит «в каких местах»?» «В клубах, на работе». «Нет, их убивали по дороге домой, чаще всего возле дома. Двоих убили буквально на пороге». «Отсюда следует, что преступник знал их адреса, отслеживал их недалеко от места жительства и следовал за ними по пятам». «Я тоже теперь так думаю». «Знаешь что, Шура?» «Что?» «Надеюсь, у вас есть фотография Бельцова?» «Есть». «Нужно отсмотреть камеры возле дома убитых». «Ни на одном подъезде камер нет». «Но поблизости на пути их следования хоть какие-то камеры должны быть». «Должны», — согласился Наполеонов. «Часть отсмотрели. Другую часть продолжаем просматривать». «И что?» «Видимо, преступник хитер как лис и заранее изучил маршрут следования своих жертв». «Ни на одной не засветился?» «Увы, увы. Хотя на одной из поставленных буквально накануне убийства последней жертвы промелькнул силуэт, похожий на Бельцова. Лица не видно. Человек в длинной куртке с капюшоном». «Но есть одно «но», — загадочно проговорил Наполеонов. «Какое «но»?» «Убийство совершено недалеко от дома его любовницы. Хорошо, что ты назвала мне адрес». «Убитый парень жил поблизости?» «Точно так». «Тогда Бельцов после убийства мог направиться не к себе домой, а в пустую квартиру любовницы». «Ты уверена, что там не живет ее сестра?» «Не уверена. Но предполагаю, что она живет в другом месте, так что задержать тебе ее проще на работе». «Прежде всего нам нужно провести обыск в квартире Пестряковой Ирины». «Проводите. А я пока домой. А то мои мужчины скоро забудут, как я выгляжу». «Какие еще мужчины?» — не сразу понял Наполеонов. «Морис и Дон», — рассмеялась Мирослава и, прежде чем Шура успел отреагировать, скрылась за дверью. Наполеонов только рукой махнул и выписал постановление на обыск квартиры Ирины Эдуардовны Пестряковой. Оказалось, что женщина в отсутствие любовника жила в своей квартире. Оно и понятно, оставаться наедине с Марианной, с трудом терпящей присутствие любовницы отца, Ирине Эдуардовне было некомфортно. Появление полиции на пороге ее квартиры сначала удивило женщину, а потом напугало ее. Наполеонов заметил, как она покраснела и как задрожал ее голос. Правда, вскоре Ирина Эдуардовна взяла себя в руки и попыталась даже воспрепятствовать обыску. Она начала говорить что-то про нарушение прав человека, про жалобу в Европейский суд. Наполеонов пропустил ее слова мимо ушей и вручил ей фотографии, сделанные из камер гостиницы. Увидев своего любовника в компании двух девиц, род занятий которых не вызывал сомнения, Пестрякова стала хватать воздух ртом, как выброшенная из воды рыба. «Это неправда!» – воскликнула она. Следователь пожал плечами. «Ваш любовник все еще находится в гостинице под наблюдением наших сотрудников». Ирина Эдуардовна беспомощно опустилась на стул и заплакала. «Слезами горю не поможешь». «Он обещал!» Между всхлипываниями проговорила женщина. «Что обещал?» «Жениться на мне. Говорил, что у нас все будет хорошо». «Разве вы не знаете, что особняк принадлежит его дочери Марьяне?» «Он обещал договориться с ней». «И каким же это, интересно, образом?» «Я не знаю». «Врете вы все». «Нет-нет, я говорю правду». В ходе обыска была обнаружена мужская длинная темная куртка с капюшоном. Позднее эксперты обнаружат на ней замытые следы крови всех пяти жертв. По-видимому, Бельцов был уверен, что никто никогда не догадается о том, что представляет собой орудие преступления, и значит, никогда не выйдут на него. И уж тем более он даже предположить не мог, что квартира его любовницы подвергнется обыску. Свое уединение с девицами легкого поведения он объяснил тем, что ему требовалась подпитка для восполнения творческой энергии. Ирина Пестрякова, несмотря на измену любовника, ничего рассказывать не захотела. Сестра же ее Анна заговорила сразу и призналась, что информацию о женихах она передавала сестре по просьбе последней. «Вы не догадывались, для чего ей эта информация?» «Сначала нет. А потом заподозрила неладное, но было уже поздно», — призналась женщина. Сам Бельцов запирался недолго. Нервы Бенедикта Вениаминовича не выдержали, и на одном из допросов он выпалил. «Да, это я их убил. Что мне оставалось делать? Марьяна вот-вот выйдет замуж, и я останусь ни с чем. Я должен был избавиться от ее жениха до свадьбы». «Зачем вы убивали других? Чтобы не навлечь подозрения на себя». «Допустим, вы избавились бы от Глеба Михеева, но через некоторое время ваша дочь могла выйти замуж за другого. Пока бы она его искала, я нашел бы способ избавиться от нее самой», — цинично заявил мужчина. «Ну да, ведь она вам не дочь», — как бы невзначай обронил следователь. «Откуда вы узнали?» — вскричал Бельцов. «Неважно». «Сделали тест», — догадался скульптор. «И кто только вас надоумил?» Надоумила Мирослава. Она рассказала следователю, что мать Марьяны выходила замуж глубоко беременной. И не факт, что ребенок был зачат ею от Бельцова. Марьяна была буквально шокирована открывшейся ей правдой. Она не могла поверить своим ушам, мотала головой из стороны в сторону, заливалась слезами и все твердила: «Нет, этого не может быть! Он мой папа! Он не мог!» Утешить девушку и убедить ее принять открывшуюся правду, какой бы неприглядной она ни оказалась, смог горячо любимый Марьяной Глеб Михеев. Он же уговорил ее не откладывать свадьбу, так как им теперь как никогда нужно держаться вместе. И свадьба, как и была запланирована, состоялась 1 января. Молодая пара, посоветовавшись, пригласила на нее следователя, а с его подачи и детективов. Наполеонов честно рассказал молодым людям, какую роль сыграли в раскрытии преступлений детективы. «Выходит, что это они спасли нам обоим жизнь», — сказала Марьяна. «Выходит», — согласился Шура. «Но без вас тоже бы ничего не вышло», — заметил Глеб. «Как знать», — пожал плечами следователь. Мирослава сначала хотела было отказаться от приглашения, но Морис и Шура уговорили ее пойти. «Ладно», — сказала Волгина. «Одно 1 января можно провести вне дома». Минда Угас и Наполеонов переглянулись и улыбнулись, как бы говоря друг другу: «На этот раз наша взяла». Обычно все всегда было так, как хотела Мирослава. Детективы и следователь подарили жениху теплый пушистый шарф, а невесте сережки, состоящие сплошь из маленьких бриллиантиков, похожих на слепленные друг с другом снежинки. Они так понравились невесте, что Марьяна сняла свои серьги и надела подаренные прямо на свадьбе. «Эти маленькие звездочки принесут мне счастье!» — воскликнула девушка и расцеловала всех троих по очереди на глазах поощрительно кивающего жениха и всех гостей. А за окном уже шагал Новый год, о котором еще никто ничего не знал, но почти все верили, что он будет лучше и благополучнее всех прежних, уже отшагавших по этой земле.